Глава 15. Нежданно-негаданно. Гвоздь прям-таки поселился на своем балконе. Он поставил на нем два скрипучих деревянных стула, ножки которых шатались, позволяя ему вальяжно раскачиваться. На полу стояли несколько бутылок с пивом и валялась шелуха от семечек. Ему было не до чего. Там на улице шло живое кино, которое его поглощало полностью. Особенно, когда сюжет завернулся дальше, и на его улице показались два КАМАЗа с грузовыми контейнерами, а позади них автокран. «Ну и хренотень же творится», — просипел он и достал сигарету. «У людей под носом происходит какая-то чертовщина, а они не видят. Во, блин, дела!» Он глядел, как блондинка вышла на середину дороги и принялась активно махать руками. Тут его совсем допекло любопытство, и гвоздь принялся изучать обстановку сквозь линзы подзорной трубы. «А ничего она такая из себя!» — бормотал он, рассматривая Анжелику. «Кто она? Что за фифа? И чего она забыла в такой дыре? Не понимаю». Разведчик видел, как тяжелые машины грузно встали, и водители, обступив дамочку, стали что-то выяснять. Но задавали они свои вопросы недолго. «Вот это да!» – поразился наблюдатель. В трубу он хорошо видел, как в мгновение ока здоровенные мужики превратились в послушных рабов. Деловая дама внимательно смотрела, как опускаются на горелые доски синие контейнеры «Доброго пути». Далее, не проронив ни малейшего слова, бригадирша задала работникам новый план действий, протянув ключи от своей легковушки. «Ерунда какая-то! Зачем им эти мешки? И что у нее в коробках?» — привстал со скрипучего стула гвоздь. Ему было не видно, что происходит непосредственно у самих контейнеров, и это его сильно коробило. Отворилось там следующее. Бассейны при помощи электронасоса были накачаны, и внутри контейнеров образовались вполне комфортные надувные условия. «Бедные воины наглые», — подумал он, — «это ж надо! Оказаться в таком странном доме и в нем же погибнуть! Бррр!» Ему стало не по себе от таких мыслей. Он смотрел, как спины с надписью «Доброго пути» скрылись в темном погребе, а дамочка, немного нервничая, озиралась по сторонам. «Золото у нее там, что ли, или клад? А может, и вправду змей?» «Да ну!» — усмехнулся он и опять вспомнил своих приятелей. Через 5 минут на поверхности показался первый. В руках он держал заполненный чем-то мешок. Сквозь темные стенки целлофана пробивался белый оттенок. Ноша подавала признаки жизни, дергаясь в крепких руках работника. Комбинзон его был запачкан какой-то странной белой ватой. «Похоже на снег», — удивленно прошептал гвоздь. «Значит, все-таки воин и вправду что-то там видел». Все больше и больше от удивления округлялись его глаза. Следом из погреба выбрался и второй. В руках его тоже был заполненный чем-то пакет, а спецодежда запачкана белой массой. «Как же мне быть?» — подумал гвоздь. «Необходимо что-то предпринять. Ну а что?» — опустился он на свой скрипучий стул. Сделав глоток пива, он прикурил очередную сигарету и нервно помассировал виски. «Может, в милицию позвонить?» — поморщился он от собственной мысли. «Посмеются. Скажет, что псих. Блин, что же делать? Ведь уедут и все». Быстрым движением кисти он швырнул окурок с балкона и схватился опять за трубу. Троица по-прежнему маршировала от темного погреба к контейнерам. Блондинка держалась особнячком, изучая обстановку. Гвоздь немного перевел обзор объектива и увидел нечто. Позади контейнера по земле ползал один из мешков. Он сливался с ее темным покровом, и никто из прохожих его не видел. «Вот это да!» — задумчиво протянул Панк. Его поразила эта картина. Из мешка все больше и больше высыпалась какая-то белая мука, в которой возилось странное существо. Кажется, это была рептилия, но какая-то необычная. Белый хвост, торчавший из пакета, плавно переходил в раздутое чешуйчатое туловище коричневого оттенка. Причем увеличено оно было раз в 5, а то и более по отношению к хвостику. Покрытая светлой слизью, роговевшая кожа не вызывала приятных эмоций. Гвоздь едва верил своим глазам. «Блин, сказка какая-то! Этого не может быть!» — дивился он. Но сказка не прекращалась. Существо настолько активно крутилось и извивалось в этой муке, что вскоре Панк увидел и змеиную мордочку белого цвета. В глазницах горели две красных точки, а изо рта, словно лезвие ножика, появлялся и исчезал тоненький черный язык. Неожиданно странное создание замерло и стало озираться по сторонам. По дороге, громко тарахтя, проехал ушастый запорожец и, видимо, напугал беглянку своим ревом. Змея, перекатывая словно шарик, поползла в сторону леса. «Гляди-ка, как колобок! Возьмет и уйдет! Надо ловить!» — рассуждал он, наблюдая, как рептилия скрылась в высоком кустарнике. Вскоре металлические дверцы контейнеров были закрыты, а желтая стрела автокрана принялась выдружать их на площадке КАМАЗов. «Жаль, у меня нет машины, а то бы я за вами проследил», — переминался с ноги на ногу раздосадованный гвоздь. Но его больше интересовала та особь, которая смогла улизнуть. Она так и не шла из его головы. Грузовики запустили двигатели, и блондинка, еще раз окинув своим цепким взглядом пепелище, направилась к оранжевой кабине одного из КАМАЗов. Техника описала небольшой полукруг и встала у въезда в сосновый лес. «Что-то не так», — почувствовала Антиопа и взглянула на часы. Рядом с ней за рулем сидел перепачканный мерцем мужчина. Грузовик тяжело работал, и ручка переключения скоростей ходила из стороны в сторону. Коснувшись черного камня в середине браслета, она установила информационную связь с Глорией. Та была уже в пути. Поэтому времени на раздумья и ощущения не оставалось. КАМАЗ с Анжеликой тронулся с места. За ними последовал и автокран. «Во, удумали! Перевозят свое змеиное семейство от глаз людских! Но ничего, я вам помогу сохранить все в тайне!» Злобно процедил гвоздь сквозь зубы и отхлебнул пиво.